Матерь Агни-йоги. Как увязать малость личного «я» с великостью космического предначертания судеб человечества? Только осознанием мудрости, величия жертвы и знаний того, кто ведет. Именно в нем имеем яркий пример гармонического сочетания земного с высшим, вечного с временным, смертного с бессмертным. Высшие земное сливаются в нем и выражаются красотою. Думали ли вы когда-нибудь о красоте не только одного физического тела, но и всех оболочек? Насколько может быть безобразной и отталкивающей тонкая оболочка, настолько же может быть привлекательней и прекрасной? Он, сказавший «Я победил мир», победил прежде всего оболочки, приведя их к полной гармонии, и тем озарив их красотою. Это противоположение обезображенных людьми тонких своих оболочек и красотою насыщенных, облекающих духов высоких, пусть послужит указанием на то, что преображение их во власти самого человека. Когда учитель показал ученикам свое преображенное огненное тело, хотел он, чтобы увидели они то, чего каждый из них может достичь, если последует за ним. Именно в нем вечное и временное сочеталось в своем высшем выражении, но в степени какой-то все же доступной людям, если не для понимания, то хотя бы для лицезрения. Свидетельство миру он дал, что бессмертие достижимо, и что временное и вечное может быть сгармонизировано в человеке, когда он находится в своем земном теле. И ныне зов повторен, это призыв перед новой эпохой.